Макияж творит чудеса. Косметика улучшит и внешность, и настроение. Даже если у вас море обаяния, это не значит, что вам стоит иметь тусклый вид. Я люблю макияж за то, что он превращает чистый холст, мое обычное лицо, в произведение искусства. У меня есть пигментные пятна, темные круги под глазами и, разумеется, морщины. Хорошая тональная основа и консилер выравнивают цвет моей кожи. У меня довольно редкие брови и ресницы, а еще тонкие губы. Карандаш для бровей красиво расчерчивает мое лицо. Тени помогают раскрыть взгляд и визуально увеличить глаза. Тушь только усиливает этот эффект. Накладные ресницы придают мне эффектный вид. Хоть на красную дорожку выходи. Контурный карандаш для губ увеличивает их, а блеск делает более пухлыми. Макияж скрывает мои морщины, делает глаза более заметными и подчеркивает скулы. Именно поэтому я его и ношу. С помощью разных тонов теней и помады можно создавать разные образы. Эксперименты — это весело. Обожаю рассматривать финальные результаты. Я крашусь с подросткового возраста. Тогда, в 60-е, я изучала внешность Твигги по журналам. Чтобы скопировать ее вид, требовалась масса усилий. Провести черную линию в складке века, приклеить накладные ресницы сверху и отдельные пучки снизу, а еще дорисовать нижние ресницы. На такой образ уходил час, и получалось довольно забавно. Мы обожали такой макияж, потому что он преображал нас в шикарных модниц. «Это уж слишком», — заявлял папа, проходя мимо. «С модой у нас проблема, мы вынуждены под нее подстраиваться. Когда модным стал натуральный макияж, мне пришлось полностью поменять свои привычки. В 60-е, подражая Твигге, все хотели иметь очень тонкие брови. Я так старательно выщипывала свои, что они так и не отросли обратно. Кажется, они и без того были не особенно густыми, но я все равно повыдергивала все, что могла. Как только тренд сменился, мне пришлось научиться их прорисовывать. Я до сих пор это делаю. В этом прелесть макияжа. Я не идеально рисую брови, но так обретаю хоть какие-то. Хотя мне 71, мне все еще выпадают шансы наряжаться для выхода на красную ковровую дорожку или подиум. Но я не наряжаюсь ежедневно. Большую часть времени дома я провожу без макияжа, просто с чистой кожей и бальзамом для губ. Я не крашусь, когда выгуливаю собак, сижу за компьютером днем или забираю внука из школы. Я наношу макияж, когда выхожу на обед, встречу с друзьями или по рабочим делам. Я всегда начинаю макияж с очищения или увлажнения кожи лица. Мой ритуал ухода за кожей очень прост. Дома я пользуюсь средством для умывания, в поездках — мылом и водой. Я наношу крем для области вокруг глаз, затем увлажняющий крем, в солнечный день с SPF-защитой со степенью как минимум 15. По вечерам я снимаю макияж, с которым ходила весь день, затем наношу крем вокруг глаз и ночной крем. Всегда используйте защиту от ультрафиолета. Не хотите носить макияж — дело ваше. Но если вы пренебрегаете защитой от солнца, то напрашиваетесь на неприятности. Невероятно, сколько женщин трепетно печется о средствах по уходу за кожей, а потом ложится под солнышко и предается тому, что я называю запеканием кожи. Лучший способ позаботиться о коже — это беречь ее от солнечных лучей, например, надевать шляпу и использовать солнцезащитные средства. Обычно я сама делаю макияж, если только не предполагается какой-то торжественный выход. Когда я самостоятельно крашусь перед красной дорожкой, то выгляжу бледно. Когда это делают профессионалы, мое лицо будто светится и смотрится роскошнее. Меня могут накрасить зелеными тенями, иногда добавить золото в уголках век. Необычно для женщины за 70. Комментарии в социальных сетях кипят одобрением, так что мы продолжаем экспериментировать. Мне пишут: «Вот это класс, огонь, вы лучше всех, и бабуля рулит». Вот это действительно забавно. Мне нужно 10 минут, чтобы накраситься самостоятельно. Визажисты тратят час. Проведи я час перед зеркалом, все равно не смогла бы воспроизвести то, что делают они, потому что не обладаю к этому талантом. Эти люди просто художники. Я ученая, и у меня нет той особой жилки, присущей творческим личностям. Но даже далеким от искусства людям вполне по силам сотворить приличный макияж. Главное — обзавестись некоторыми приспособлениями и научиться их использовать. Я знаю одну визажистку, у которой кисти и косметика занимают целый чемодан. 24 килограмма всяких инструментов и косметики, и все это она берет с собой при перелетах. Ей всегда приходится платить за перевес, но без этого лишнего килограмма ей не обойтись. Потому что такая у нее работа. Мне повезло, что у меня есть Джулия, которая заведует моей подготовкой к мероприятиям. Мы вместе решаем, какой образ мне выбрать для выхода. Она придумывает, как сделать так, чтобы я выглядела особенно. Как уложить волосы? Какой сделать макияж? Будет ли у меня свежее лицо? Или стоит предпочесть драматичный макияж глаз? Взять ли яркую помаду? Она способна предложить и золотую, и фиолетовую, и синюю. Она также уточняет, на какое мероприятие я собираюсь, потому что под каждое событие создается специфический образ. Будет ли это премьера фильма или презентация книги? А может, благотворительный вечер? Потом команда приступает к работе, и это похоже на маскарад. Для меня стало огромным и невероятным сюрпризом, когда в 69 лет я была выбрана лицом марки CoverGirl. Мне и раньше приходилось сниматься для рекламы декоративной косметики, но никогда в качестве ведущей модели. Я была в диком восторге. Теперь Америка могла убедиться, что краситься можно в любом возрасте. Мне никогда не предлагали молодиться или маскировать свой возраст. Мне нравится быть 70-летней. Я счастлива, что смогла продемонстрировать, что в этом возрасте можно выглядеть восхитительно. Нам, женщинам, макияж к лицу. Давайте этим пользоваться.